Глава 16. Егенка, вернувшись домой, тотчас же послала слугу в кшесню, узнать, не произошло ли на постоялом дворе какой-нибудь драки, или не вызвал ли кто кого на поединок. Но слуга, получив на дорогу скоец, запил со слугами князя и не помышлял о возвращении. Другой слуга, посланный в Богданец, которому было поручено объявить Мацке о скором приезде аббата, вернулся, исполнив поручение, и сказал, что видел, как Збышка играл со старым паном в кости. Это до некоторой степени успокоило Егенку. Зная искусство и ловкость Збышки, она боялась не столько вызова, сколько какой-нибудь нехорошей истории в корчме. Она хотела вместе с аббатом ехать в Богданец, но он воспротивился этому, потому что намерен был говорить с Мацкой по поводу залога и еще об одном более важном деле и не хотел, чтобы Егенка присутствовала при их беседе. Кроме того, он собирался провести в Богданце всю ночь. Узнав о благополучном возвращении Збышки, он пришел в отличное расположение духа и велел своим клирикам петь так, чтобы весь лес дрожал. В самом же Богданце мужики стали выбегать из хат, думая, не пожар ли или не подступил ли неприятель. Но ехавший впереди странник с загнутым посохом успокоил их, что это едет высокая духовная особа, и мужики стали кланяться аббату, а некоторые даже осеняли себя крестным знамением. Он же, видя, как его чтут, ехал, охваченный счастливой гордостью, радуясь всему и благожелательствуя всем людям. Мацко и Збышка, заслышав пение, вышли ему навстречу к самым воротам. Некоторые из клириков бывали уже с аббатом в Богданце, но были и такие, которые, лишь недавно присоединившись к компании, до сих пор никогда не видали его. Грустно им стало при виде жалкого дома, который не мог даже сравниться с большим сгожелецким домом. Однако их ободрил дым, восходивший над крышей. Особенно же развеселились они, когда, войдя в комнату, почувствовали запах шафрану и всяких кушаний, и увидели два стола, уставленных оловянными мисками, правда, еще пустыми, но такими огромными, что при виде их всякий развеселился бы. На маленьком столе сверкала миска, приготовленная для аббата, вся серебряная, и такая же украшенная прекрасной резьбой чарка, и то, и другое, вместе с прочими драгоценностями, было отбито у фризов. Мацка и Збышка тотчас же начали приглашать к столу, но аббат, хорошенько покушавший перед отъездом в Сгожелицах, отказался, тем более что его волновало нечто другое. С первой же минуты он внимательно и тревожно поглядывал на Збышку, словно хотел найти на нем следы драки, но, видя спокойное лицо юноши, он, кажется, начинал терять терпение и, наконец, не в силах уже был сдерживать свое любопытство. «Пойдем в каморку», — сказал он, — «покончим насчет залога. Не спорьте, а то рассержусь». Тут он обратился к клирикам и закричал: «А вы сидеть тихо и у дверей не подслушивать!» Сказав это, он отворил дверь в каморку, где на силу мог поместиться, и вошел туда, а за ним вошли Мацко и Збышка. Там, когда они уселись на сундуках, аббат обратился к молодому рыцарю: «Ты тогда вернулся в кшесню?» «Вернулся». «И что же?» «И дал обедню за дядино здоровье». Аббат нетерпеливо заерзал на сундуке. «Ага», — подумал он, — «мальчишка не встретился ни с Чтаном, ни с Вильком. Может быть, их не было, а может быть, он и не искал их. Я ошибся». Но он был зол, что ошибся, что обманулся в своих расчетах, а потому лицо его тотчас покраснело, и он засопел. «Давайте толковать о залоге», — сказал он, помолчав. «Есть у вас деньги? Потому что если нет, то имение мое». На это Мацка, знавший, как надо с ним поступать, молча встал, открыл сундук, на котором сидел, достал оттуда приготовленный, очевидно, заранее мешок с гривнами и сказал: «Люди мы бедные, но деньги у нас есть. И что с нас следует, то мы платим, как записано в письме. И как сам я знаком Святого Креста скрепил. Если же вы хотите, чтобы мы доплатили за хозяйство и за разное имущество, то тоже не будем спорить, а заплатим, сколько прикажете, и в ноги вам, благодетелю нашему, поклонимся». Сказав это, он низко поклонился аббату, а за ним то же самое сделал Збышка. Аббат, ожидавший споров и торговли, был совершенно сбит с толку таким поведением и даже не особенно доволен этим, потому что хотел при переговорах ставить разные свои условия, а теперь удобный случай к этому пропал. Поэтому, отдавая письмо, то есть закладную, на которой Мацко расписывался, поставив крест, он сказал: «Что вы мне о доплате толкуете?» «Потому что даром брать не хотим», — хитро отвечал Мацко, зная, что чем он больше будет по этому поводу спорить, тем больше получит. Действительно, аббат мгновенно вскипел. «Ишь ты какие! Не хотят от родных даром брать! Кусок хлеба им поперек горла становится. Я не пустошь брал и не пустошь отдаю. А если захочется мне и этот вот мешок швырнуть, так швырну!» «Этого вы не сделаете!» — вскричал Мацко. «Не сделаю? Так вот же вам ваш залог! Вот ваши гривны! Я деньги дал, потому что так хотел, а если бы захотел их на дорогу швырнуть, так и то не ваше дело! Вот как я этого не сделаю!» Сказав это, он схватил мешок и грянул им об пол так, что из лопнувшего холста посыпались деньги. «Пошли вам, Господь! Пошли вам, Господь, Отец и Благодетель!» — стал восклицать Мацко, который этого только и ждал. «От другого бы я не взял, но от родственника и духовника возьму!» Аббат же некоторое время грозно смотрел то на него, то на Збышку и, наконец, сказал: «Я хоть и сержусь, а знаю, что делаю. Но что получили, то крепко держите, потому что, предупреждаю, больше вы не получите ни единого скойца. Мы и на то не надеялись, но знайте, что все, что после меня останется, получит Егенка». «И землю?» — наивно спросил Мацко. «И землю!» — рявкнул аббат. Тут лицо у Мацки вытянулось, но он взял себя в руки и сказал: Что там о смерти думать? Дай вам, Господь Бог, 100 лет прожить, а то и больше, и хорошее епископство получить». «А хоть бы и так. Разве я хуже других?» — отвечал аббат. «Не хуже, а лучше». Эти слова успокоительно подействовали на аббата, потому что вообще гнев его бывал недолг. «Ну, — сказал он, — вы мои родственники. Она только крестница, но я люблю и ее, и Зыха с давних лет. Лучшего человека, чем Зых, нет на свете, и лучше девушки, чем Егенка, тоже. Что против них можно сказать?» И он стал смотреть вызывающе. Но Мацко не только не спорил, но поспешно подтвердил, что лучшего соседа во всем королевстве не сыщешь. «А что касается девки, — сказал он, — так я дочку родную не любил бы больше, чем ее люблю. Благодаря ей я выздоровел, и не забуду ей этого до самой смерти». «Прокляты будете и один, и другой, если забудете», — сказал аббат. «И я первый вас прокляну за это. Я обидеть вас не хочу, потому что вы мне родня, и потому придумал способ, чтобы то, что после меня останется, было Егенкино и ваше. Понимаете?» «Дай Бог, чтобы так стало», — ответил Мацко. «Господи Иисусе, я бы пешком пошел ко гробу королевы в Кракове, на Лысую гору, чтобы древу креста Господне поклониться». Аббат обрадовался искренности, с которой говорил Мацко, улыбнулся и проговорил: «Девка имеет право выбирать, потому что и хороша она, и приданная порядочная, и род благородный. Что ей Чтан или Вильк, коли и воеводин сын не был бы для нее слишком высок? Но если бы я кого-нибудь ей посватал, она бы пошла за того, потому что любит меня и знает, что я ей плохо не посоветую». «Хорошо будет тому, кого вы посватаете», — сказал Мацко. Но аббат обратился к Збышке. «А ты что?» «Да я тоже думаю, что дядя». Благородное лицо аббата прояснилось еще больше. Он похлопал Збышку по плечу и спросил: «А почему это ты у костела ни Чтана, ни Вилька к Егенке не подпустил, а?» «Чтобы они не думали, что я их боюсь, и чтобы вы тоже этого не думали». «Но ведь ты и воду святую ей подал». «Подал». Аббат снова хлопнул его по плечу. «Так женись на ней». «Женись на ней!» — как эхо воскликнул Мацко. На это Збышка убрал волосы под сетку и спокойно ответил: «Как же мне жениться, если я в Тынце перед алтарем дал клятву Данусе?» «Ты дал клятву достать павлиньи перья, и доставай их, а на Егенке женись». «Нет», — — отвечал Збышка. «Потом, когда она накинула на меня покрывало, я поклялся, что возьму ее в жены». Лицо аббата стало наливаться кровью, уши его посинели, а глаза стали вылезать на лоб. Он подошел к Збышке и сказал, сдавленным от гнева голосом, «Клятвы твои шелуха, а я ветер, понял? Только и всего!» И он дунул ему на голову так сильно, что даже сетка слетела, а волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Тогда Збышка нахмурил брови и, глядя аббату прямо в глаза, сказал, «В моей клятве моя честь, а чести своей страж я сам». Услыхав это, непривыкший к противоречию аббат до такой степени опешил, что на некоторое время лишился языка. Настало зловещее молчание, которое, наконец, прервал Мацко. «Збышка!» — вскричал он. «Опомнись! Что с тобой?» Между тем аббат поднял руку и, указывая на юношу, стал кричать. «Что с ним? Я знаю, что с ним!» «Душа у него не рыцарская и не шляхетская, а заячья! То с ним, что он боится Вилька и Чтана!» Но Збышка, ни на минуту не потерявший хладнокровия, небрежно пожал плечами и ответил. «Вона! Я им накостылял шеи в кшесне!» «Побойся ты Бога!» — воскликнул Мацко. Аббат некоторое время смотрел на Збышку, выпучив глаза. Гнев боролся в нем с изумлением, но в то же время быстрый и природный ум стал ему подсказывать, что из этой драки с Вильком и Чтаном он может извлечь пользу для своих замыслов. Поэтому, немного придя в себя, он крикнул Збышке. «Что ж ты не сказал этого?» «Да мне стыдно было. Я думал, они меня вызовут, как пристало рыцарем, на конный или пеший бой. Но это разбойники, а не рыцари. Вильк первый сорвал со стола доску, Чтан другую и на меня. Что ж мне делать? Я тоже схватил скамью, ну, сами понимаете». «Живы они, по крайней мере?» — спросил Мацко. «Живы, да только одурели. Но они еще при мне дышать начали». Аббат слушал, тер лоб, потом сразу вскочил с сундука, на который присел было, чтобы хорошенько подумать, и воскликнул. «Постой! Теперь я тебе кое-что скажу». «А что скажете?» — спросил Збышка. «То скажу, что если ты из-за Егенки дрался и из-за нее людям головы проламывал, то ты ее рыцарь, а не чей-либо другой, и должен на ней жениться». Сказав это, он подбоченился и стал торжествующе глядеть на Збышку, но тот только усмехнулся и сказал, «Ах, отлично я знал, зачем вы хотели меня на них натравить, да только вы решительно промахнулись». «Почему промахнулся? Говори». «Потому что я им велел признать, что прекраснейшая и добродетельнейшая девица в мире — Дануся, дочь Юранда, а они-то и вступили за Егенку, и оттого вышла драка». Услышав это, аббат с минуту стоял на месте, точно окаменев. Только потому, как он моргал глазами, можно было понять, что он еще жив. Вдруг он повернулся на месте, вышиб ногой дверь каморки, выскочил в комнату, там выхватил из рук странника посох и стал колотить им своих шпильманов, ревя при этом, как раненый тур. «На коней, скоморохи! На коней, подлецы! Ноги моей не останется в этом доме! На коней! Кто в Бога верует, на коней!» И снова вышибив двери, он вышел на крыльцо, а испуганные клирики бросились за ним. Всей гурьбой, подбежав к навесу, они тотчас принялись седлать лошадей. Напрасно Мацко побежал за аббатом, напрасно просил, молил, божился, что не виноват. Ничто не помогло. Аббат бронился, проклинал дом, людей, поля, а когда ему подали коня, вскочил на него без стремян и пустился вскачь с развиваемыми ветром рукавами, похожей на гигантскую красную птицу. Клирики мчались за ним, охваченные тревогой, точно стадо, спешащее за предводителем. Мацко некоторое время смотрел им вслед, а когда они скрылись в лесу, вернулся домой и сказал Збышке, угрюмо покачивая головой, «Что ты наделал?» «Не было бы этого, если бы я раньше уехал, а не уехал я из-за вас». «Как так? Из-за меня?» «Потому что не хотел уезжать, пока вы больны». «А теперь что будет?» «А теперь поеду». «Куда?» «В Мазовию, к Данусе. И к немцам за перьями». Мацко молчал, а потом произнес: «Письмо он отдал, но залог записан в судебной книге. Не подарит нам теперь аббат Нискойца». «И пускай не дарит. Деньги у вас есть, а мне на дорогу не нужно. Ведь меня везде примут и лошадей накормят. Был бы на мне панцирь да кинжал в руке, мне все нипочем». Мацко задумался и стал взвешивать все, что произошло. Все вышло не так, как он думал, и не так, как хотел. Сам он тоже от всей души желал, чтобы Збышка женился на Егенке. Но он понял также, что из этого ничего не выйдет, и что вследствие гнева аббата, вследствие драки с Чтаном и Вильком, лучше, чтобы Збышка уехал, чем чтобы он стал причиной дальнейших споров и ссор. «Эх», — сказал он наконец, — «крестоносцев тебе все равно надо искать. Так если нет другого выхода, поезжай. Да будет воля Господня. Но мне надо сейчас же ехать в Сгожелице. Может быть, я как-нибудь уговорю Зыха и аббата. Зыха мне особенно жаль». Тут он взглянул Збышке в глаза и внезапно спросил: «А тебе, Егенке, не жаль?» «Дай ей Бог здоровья и всего самого хорошего», — отвечал Збышка. Конец первой части. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Андрей Кузнецов.